Глава 11. Визит к сестрам Трип. «Что будем делать дальше?» — спросил Пуаро, когда мы вновь уселись в автомобиль. Наученный горьким опытом, я не стал предлагать вернуться в Лондон. В конце концов, зачем вмешиваться, если Пуаро решил развлечься? Я предложил выпить чаю. «Чай, Гастингс! Отличная идея, учитывая который сейчас час». Я как раз и учел, то есть глянул на часы. Сейчас 17:30, и чай нам явно пойдет на пользу. Да, разумеется, традиционный у вас английский 5-часовой чай. Увы, монами, чаепитие придется отложить. Недавно, кстати, я вычитал в одной книге по этикету, что после 6 часов не рекомендуется наносить дневные визиты. Это считается солицизмом. То есть грубым нарушением приличий. Таким образом, у нас остается всего 30 минут для осуществления наших планов. Пуаро, вы сегодня чрезвычайно церемонны. Кому же мы нанесем визит? А сестрам Трип. Теперь вы задумали писать книгу о спиритуализме? Или вас по-прежнему волнует жизнеописание генерала Арандела? Моя идея гораздо проще, друг мой. Но для начала нам необходимо выяснить, где живут эти дамы. Нам охотно пояснили, как их найти. Повороты и боковые улочки заставили нас поплутать. Обитель сестер Трип представляла собой живописный коттедж, настолько старый, что казалось, он вот-вот развалится. Нам открыла дверь девочка лет 14, которая смущенно прижалась к стене, пропуская нас в прихожую. В интерьере гостиной привлекали внимание мощные дубовые балки и большой камин, однако на редкость маленькие окошки не давали возможности ясно разглядеть обстановку. Старая дубовая мебель соответствовала псевдодеревенскому стилю. На столе стояла деревянная плошка с фруктами. Стены были увешаны множеством фотографий, на большинстве из них, как я заметил, две особы в разнообразных позах то прижимали к груди букеты цветов, то кокетливо придерживали разноцветные шляпы из итальянской соломки. Наша проводница, что-то пролепетав, исчезла, но вскоре ее голос донесся до нас со второго этажа. «Мисс, там два джентльмена хотят вас видеть». Послышалось взволнованное женское оханье, которое быстро сменилось громким скрипом лестницы и шорохом юбок. Дама спустилась со ступенек и, наконец, осчастливила нас своим появлением. Возраст хозяйки дома явно приближался к 50. Гладко зачесанные волосы разделял пробор, как у Мадонны. Глаза были карие и слегка на выкате. Пестрый цветочный узор муслинового платья наводил на мысль о весьма причудливых предпочтениях в одежде. Пуаро выступил вперед и начал разговор в самой изысканной манере. «Простите великодушно за вторжение, мадемуазель, но я попал в крайне затруднительное положение. Видите ли, я приехал сюда, чтобы найти свою старую знакомую. Однако она покинула Маркет Бейсинг, но мне любезно подсказали, что у вас наверняка есть ее новый адрес». «Неужели? И кто же она?» «Мисс Лоусон». «А, Мини Лоусон, ну, разумеется. Мы хорошие подруги. Присаживайтесь, мистер Паротти. А это мой друг, капитан Гастингс». Выразив одобрение легким кивком, мисс Трип начала суетиться. «Прошу вас, располагайтесь. Нет-нет, на стул я сяду сама. Вам удобно, господа? Милый Мини Лоусон, к нам сейчас спустится моя сестра». После очередных скрипов и шорохов в гостиной появилась вторая дама, одетая в простенькое льняное платье в зеленую клетку, которое уместнее смотрелось бы на 16-летней девице. «Моя сестра Изабель, мистер Парот и капитан Гокинс. Изабель, милочка, эти господа знакомы с нашей дорогой Мини Лоусон». Мисс Изабель Трип выглядела не такой цветущей и жизнерадостной, как ее сестра. Скорее, ее можно было назвать худосочной. Светлые кудрявые волосы были уложены в забавную прическу. Она вела себя как молоденькая девушка и была одной из двух особ на фотографиях с букетами. «Как восхитительно!» — манерно всплеснула она своими тощими руками. «Милая Минни, вы с ней недавно встречались?» «Нет, мы не виделись уже несколько лет», — пояснил Пуаро. «Видите ли, мы практически потеряли друг друга из виду, поскольку мне пришлось долго путешествовать. Вот почему я так изумился и обрадовался, услышав, какая удача выпала на долю моей давней приятельницы». «Да, действительно, ей повезло, причем вполне заслуженно. Наш имени добрейший души человек, сама искренность и простота». «Джулия!» — воскликнула Изабель. «Да, дорогая. Какое поразительное совпадение! Буква «П». Ты помнишь, что указатель планшетки упорно выбирал ее весь вчерашний вечер? Похоже, это означало таинственного заморского странника на букву «П». «Да, действительно», — согласилась Джулия. Обе дамы уставились на Пуаро, явно пребывая в восторженном смятении. «Наша планшетка никогда не обманывает», — проворковала Джулия. «А вы, мистер Парот, увлекаетесь оккультными материями?» «Я мало знаком с эзотерическими учениями, мадемуазель. Однако, как человек, много путешествовавший по Востоку, вынужден признать, что в мире существует много непонятного, что трудно объяснить посредством естественных наук». «Ах, как это верно!» — подхватила Джулия. «Очень мудрое замечание». «Восток», — многозначительно заметила Изабель, — «это кладезь мистики и оккультизма». Путешествия Пуаро по Востоку, насколько я знал, ограничивались двухнедельной поездкой по Сирии и Ираку. Однако, слушая его сейчас, можно было решить, будто большую часть жизни он блуждал по джунглям и базарам, тесно общаясь с факирами, дервишами и махатмами. Насколько я смог понять, сестры Трип признавали теософию, христианских проповедников, увлекались любительской фотографией и придерживались вегетарианства. «Порой возникает ощущение, — томно произнесла Джулия, — что жизнь в Маркет-Бейсинге невыносима. Здесь начисто отсутствует духовная красота, а ведь каждому человеку необходима душа. Не правда ли, капитан Гокинс?» «Несомненно», — согласился я, слегка недоумевая. «Без откровения свыше народ не обуздан», — процитировала Библию Изабель. «Я часто пыталась поговорить с викарием, но обнаружила, что его рассуждения крайне скудны. Не кажется ли вам, мистер Парот, что любое незыблемое кредо обязательно приводит к узости мышления?» «А ведь жизнь божественно проста», — добавила ее сестра. «Нам всем хорошо известно, что подлунный мир исполнен радости и любви». «Вы совершенно правы», — поддакнул Пуаро. «Жаль, что порой возникают недоразумения и ссоры, особенно из-за денег». «Мир денег прискорбно корыстен и грязен», — со вздохом призналась Джулия. «Насколько я понял, покойная мисс Арандел была одной из ваших новообращенных», — вопросительно произнес Пуаро. Сестры переглянулись. «Вряд ли», — качнула головой Изабель. «Ни в чем нельзя быть уверенной до конца», — пояснила Джулия. «Иногда мисс Арандел выглядела вполне убежденной, а потом вдруг отпускала какое-нибудь колкое замечание. Изабель, ты же помнишь, что последнее видение, оно выглядело весьма примечательным». Ее горящий взор устремился на Пуаро. «Как раз в тот вечер дорогая мисс Арандел заболела. Она пригласила нас на ужин, после которого мы вчетвером устроили сеанс. И представляете, и мы, и мисс Лоусон отчетливо увидели, как вокруг головы мисс Арандел образовалось нечто вроде нимба». «Как? Вы уверены?» — уточнил Пуаро. «Да-да, этакий светящийся ореол», — Джулия повернулась к сестре. «Верно, я говорю, Изабель, именно так. Светящаяся дымка постепенно начала окутывать голову мисс Арандел. Нам подали знак свыше. И позже мы поняли, что это знаменовало ее скорый переход в иной мир». «Потрясающе!» — весьма правдоподобно изумился Пуаро. «Наверное, в комнате на тот момент уже стемнело». «Да, наилучших результатов мы всегда достигаем в полумраке. Кстати, вечер выдался такой теплый, что у нас даже камин не горел». «Примечательно, что с нами беседовал дух одной удивительной женщины», — добавила Изабель. «Ее звали Фатима. Она поведала о том, что умерла во время крестовых походов, и передала прекрасное сообщение». «Неужели она реально разговаривала с вами?» «Нет, голос мы не слышали. Она выстукивала слова по буквам. Любовь, надежда, жизнь, прекрасные понятия». «И мисс Арандел действительно стало плохо во время того сеанса?» «Немного позже. Нам подали на десерт сэндвичи и портвейн, а дорогая мисс Арандел отказалась, сославшись на то, что неважно себя чувствует. То есть болезнь уже подступала. Слава богу, страдала она недолго. Умерла через 4 дня», — уточнила Изабель. «И мы уже получили от нее послание», — пылко заявила Джулия. «Она сообщила, что счастлива в этом прекрасном месте и надеется, что все ее близкие живут в любви и согласии. Похоже, ее надежды, — Пуаро кашлянул, — не оправдались. «Да уж, ее родственники ведут себя отвратительно по отношению к бедняжке Минни», — с негодованием произнесла Изабель. «А Минни? А ведь Минни такая чувствительная», — подхватила Джулия. «Про нее наговорили столько гадостей, якобы она плела интриги, чтобы все деньги завещали ей». На самом же деле она сама страшно изумилась. Просто ушам своим не поверила, когда адвокат засчитал завещание. Она сама нам призналась. «Джулия, дорогая», — сказала она мне, — «я была ошарашена. Небольшие вознаграждения слугам, а Литл Гринхаус и все остальное состояние завещаю Вильгельмине Лоусон». Минни была так потрясена, что буквально онемела. А когда, слегка придя в себя, спросила, много ли денег ей причитается, полагаю, что это пара тысяч фунтов, мистер Первис сначала начал что-то мямлить и путанно рассуждать про воловой продукт и чистую прибыль, а потом сообщил, что состояние мисс Арандел оценивается примерно в 375 тысяч фунтов. По словам Минни, она едва не хлопнулась в обморок. «Она и подумать не могла», — подтвердила вторая сестра. «Откуда бедняжке было знать, что ей привалит такое богатство?» «Она сама вам так сказала?» «Еще бы! Она несколько раз в красках описывала всю эту ситуацию. Вот почему так нехорошо со стороны семьи Арандел продолжать досаждать ей, изводя гнусными подозрениями. В конце концов, мы живем в свободной стране». «Англичане, похоже, действительно так думают», — пробормотал Пуаро. «И я уверена, что любой человек вправе оставить свои деньги тому, кому пожелает. Между прочим, мне лично кажется, что мисс Арандел поступила благоразумно. Очевидно, она не доверяла своим родственничкам. И, смею заметить, имела на то веские причины». «Вот как?» — Пуаро с интересом подался вперед. «Неужели?» Такое проявление внимания подвигло Изабель продолжить. «Именно, мистер Чарльз Арандел, ее племянник, отъявленный негодник. Это всем известно. Не удивлюсь, если его разыскивает полиция одной из европейских стран. Да уж, на редкость сомнительный тип. И сестра у него та еще штучка. Хотя, если честно, мне с ней не доводилось общаться. Но выглядит она странно, уж поверьте. Ультрамодный наряд и толстый слой грима меня с души воротит от одного вида ее накрашенных губ. Они точно кровью вымазаны. Подозреваю даже, что она употребляет наркотики. Кстати, недавно она обручилась с доктором Дональдсоном. Очень приличный молодой человек. По-моему, даже его порой возмущает ее вид. Разумеется, она по-своему привлекательна, но я надеюсь, что он вовремя образумится и женится на благовоспитанной англичанке, способной понять все прелести сельской жизни. А другие родственники, он тоже не самые приятные личности. Не скажу ничего плохого про миссис Таниус. Она вполне приличная женщина, хотя абсолютно бестолкова и в полном подчинении у своего муженька. Кажется, он турок. Но только подумайте, в каких ужасных условиях живет английская девушка, выскочившая замуж за турка? Безусловно, это говорит о неразборчивости. Но миссис Таниус прекрасная мать, и хотя красотой ее бедных малышей Бог обделил. Вы полагаете, что мисс Лоусон заслуженно стала наследницей мисс Арандел? Минни Лоусон чрезвычайно добропорядочна, — спокойно произнесла Джулия, — и необычайно одухотворенно. Естественно, ей приходилось думать о деньгах, но жадной она никогда не была. Тем не менее, она и не подумала отказаться от наследства. «Вряд ли уместно проявлять такое неуважение к воле покойной», — слегка растерялась Изабель. «Вероятно, вы правы», — улыбнувшись, согласился Пуаро. «Видите ли, мистер Парот», — вставила Джулия, — «Минни приняла это как некий священный долг. Она решительно настроена помочь миссис Таниус и ее детям», — добавила Изабель. «Только ей не хочется, чтобы этими деньгами завладел турк. Она даже говорила, что позаботится о денежном содержании для Терезы. На мой взгляд, это весьма великодушно с ее стороны. Учитывая, насколько груба с ней была эта девица, право, мистер Парот, Минни — это воплощенное великодушие». «Да что мы вам говорим, вы ведь и сами с ней знакомы». «Верно», — согласился Пуаро. «Но у меня до сих пор нет ее нового адреса». «О, боже, какая я разиня! Записать его вам?» «Не затрудняйтесь, я могу и сам его записать», — отозвался Пуаро, доставая свою неизменную записную книжку. «Кленроиден Мэншнс, дом 17. Это не так далеко от торгового центра Уайтли. Надеюсь, вы передадите ей наши сердечные приветы. Давно мы не получали от нее вестей». Пуаро решительно поднялся с кресла, и я последовал его примеру. «Я искренне вам благодарен», — сказал Пуаро, — «за столь увлекательную беседу, а также за адрес моей доброй приятельницы». «Странно, что вам не сказали его в Литл Гринхаусе», — воскликнула Изабель. «Должно быть, это все происки Эллен. Слуги порой так мелочны и завистливы. Они нередко грубили Мини». На прощание Джулия с видом светской дамы изящно подала нам руку. «Ваш визит доставил нам несказанное удовольствие», — любезно сообщила она. «Я подумала, может...» Она умолкла, бросив вопросительный взгляд на сестру. «Может, вам будет угодно», — подхватила Изабель, слегка покраснев, «продолжить знакомство, разделив с нами вечернюю трапезу. У нас, правда, все очень скромно. Салат из сырых овощей, серый хлеб с маслом и фрукты». «Звучит соблазнительно», — поспешно проговорил Пуаро, «но, к сожалению, нам с другом надо срочно возвращаться в Лондон». После повторных рукопожатий и просьб передать сердечные приветы мисс Лоусон, мы, наконец, покинули этот живописный коттедж.